Многие заговоры читаются натощак, на пороге, в чистом поле, лицом к востоку, на ущерб луны, по легким дням, вторник, среда, суббота, или, наоборот, по черным дням, если заговор принадлежит чернокнижию, дни эти поименованы ниже. Другие заговоры читаются на ветер, над проточной водой, на восходе или на закате солнца, под осиной. Осина в народных поверьях и в хозяйстве – замечательное дерево. На нем, по народному преданию, удавился Иуда, отчего и лист осиновый вечно дрожит. Осиновым колом пробивают в грудь мертвеца-колдуна, ведьму-упыря, который встает и бродит по ночам. Осиновыми колями должно бить коровью смерть при известном ночном опахивании деревни, где действуют одни ноги и бабы. В осиновый пень вколачиваются волосы и ногти больного, чтобы избавить его от лихорадки. Разбитые параличом должны лежа упираться босыми ногами в осиновое полено. Такое же полено, засунутое в куль негашенной извести, как говорят, не дает ей сыреть и портиться, равно положенное в посуду с квашеной капустой не дает ей бродить и перекисать. Осиновые дрова, если ими протапливать изредка печь, уничтожают всю сажу, так что вовсе не нужно труп чистить. Осина, самое мягкое и негодное дерево, дает самые прочные торцы для мостовой, особенно на конных приводах. Под связанными сучьями двух березок от лихорадки, над ковшом или черепком воды, над волосами, ногтями или следом, собранную землею из-под ступни того человека, кого надо испортить или влюбить. И все почти заговоры читаются шепотом или про себя, втихомолку, так, чтобы никто о том не знал, не ведал.